Тобольский схрон. Глава 1. Предисловие. Российская империя обладала огромным золотым запасом. Государственный банк хранил ценных бумаг, золотых слитков и монет на более, чем 1 миллиард рублей. Больше в начале 20 века было только у США и Франции. Предполагая скорые потрясения, еще в начале года 1917 года император Николай II эвакуировал большую часть золотого запаса Российской империи в Казань. Скорее всего, это и стало той роковой ошибкой, из-за которой страна потеряла свои золотые резервы. В конце лета 1918 года белогвардейцы под командованием полковника В.О. Каппеля при поддержке чешских пленных, взбунтовавшихся против советской власти, выбили большевиков из Казани, где захватили около 500 тонн золота, на сумму более 650 миллионов рублей. Большевики успели эвакуировать только сотню ящиков, которые, впрочем, вскоре бесследно пропали. Большую часть оставшегося золота белые доставили в Самару, а оттуда – в Омск. Учитывая огромное количество драгоценного металла, ценных бумаг и мировой валюты, и небольшую пропускную способность железных дорог того времени, часть золотого запаса, в количестве порядка 120 тонн было отправлено в Тобольск, с расчетом, впоследствии переправки его водным путем, через Иртыш, Обь и Обско-Енисейский канал, речным транспортом, до Красноярска, а оттуда по Ангаре до Иркутска. К середине 1919 года удалось переправить до Томска, и далее железнодорожным транспортом, более 50 тонн золота. Примерно столько же драгоценного металла застряло в Тобольске. К этому моменту Красная Армия уже находилась на подступах к Тобольску, и вот-вот должны были захватить Омск. Мало того, оказалось, что власть в Сургуте, городе, расположенном на Оби, тоже перешла в руки большевиков. А так как другого пути не имелось, руководство Тобольского банка и верные Белой Армии войска под руководством генерала Пепеляева оказались перед дилеммой. Как сохранить и переправить в Иркутск оставшиеся в городе золото или хотя бы сделать так, чтобы оно не досталось большевикам? Исходя из сложившихся обстоятельств, был разработан план по спасению золотого запаса. Причем план оказался настолько хорош, что даже по прошествии более чем сотни лет с того момента, так никто и не обнаружил вывезенного золота, которое хоть и не доехало до места назначения, но в то же время и не досталось новой власти. Для исполнения этого плана был задействован почтово-пассажирский пароход «Пермяк», в который якобы было загружено более 50 тонн драгоценного металла, церковной утвари, а также не так давно выпущенных армией Колчака орденов из золота и малахита с надписью «Защитнику Сибири», которые собирались вручать особенно отличившимся бойцам. В состав охраны парохода, помимо приданной офицерской роты, под командованием штаб-ротмистра Киселева, входили и банковские работники, отвечающие за сохранность денежных средств. И в полночь 22 октября 1919 года пароход «Пермяк» отправился в свой последний рейс. В этом переходе было много странностей, не поддающихся осмыслению. Во-первых, по твердой уверенности метеорологов, ожидались сильные заморозки, которые должны были привести к скорому ледоставу на реке Обь. «Пермяк», будучи почтово-пассажирским судном, явно не относился к ледокольному флоту, однако, зная прогноз, все же был отправлен в путь. Во-вторых, зная о скором ледоставе, сопровождающие груз люди, казалось, должны были торопиться и идти без остановок, однако, отплыв вниз по течению Иртыша на 30 километров, остановились у села Кугаева, где простояли до самого утра, при этом явно изображая некую деятельность. После этого, пройдя еще примерно такое же расстояние, вновь сделали очередную многочасовую остановку у деревни Бронникова. Последняя остановка произошла возле большого села Тундрина, уже на Оби, и здесь вдруг оказалось, что кроме офицерского состава конвоя и команды парохода «Пермяк», никого постороннего на судне нет. «Пермяк» же, сделав небольшую остановку, вновь отправился в путь и в скором времени оказался неподалеку от Сургута. И тут погода резко ухудшилась, ударил сильный мороз. Зима, как и прогнозировали метеорологи, пришла непривычно рано, и стало ясно, что дальше Сургута золотому пароходу не уплыть. Но до Сургута все-таки добрались, встав на зимовку в одной из проток. И тут вдруг оказалось, что на судне, кроме части офицерского конвоя под командованием штаб-ротмистра Киселева, никакого груза не имеется. За исключением, может, был нескольких килограммов слитков и монет, которые были выданы команде на карманные расходы, что, Впрочем, было неудивительно, учитывая, что царские деньги обесценились и превратились в никому не нужную бумагу, керенки тоже не внушали доверия, а расплачиваться за постой и дальнейший путь было все-таки необходимо. Проведя в Сургуте около половины месяца и дождавшись, когда лед на реке окончательно встанет, команда под предводительством штаб-ротмистра наняла у населения несколько саней, закупила продукты питания и отправилась своей дорогой, оставив пароход на зимовку возле города. Что происходило с командой конвоя дальше, доподлинно неизвестно. Есть свидетельства, что Киселева впоследствии видели в Иркутске, а через год он появился во Владивостоке. Там его арестовали японские интервенты и долго пытали, пока тот не умер. Возможно, добивались, чтобы он рассказал им о месте захоронения клада. К этому моменту о золотом тобольском пароходе уже начинали ходить легенды. Версии о том, где именно находится спрятанное золото, выдвигались самые невероятные. И одна из основных касалась села Кугаева, где пароход, отправившийся в путь, сделал первую остановку. Дело в том, что в селе Кугаева находится храм Рождества Христова, в то время действующий. Более того, по слухам, от храма до сельского кладбища и далее до Иртыша якобы был проложен подземный ход, построенный еще в момент основания самого храма, для защиты от набегов местных племен. Учитывая, что на одном из пароходов была загружена церковная утварь, в которую входила серебряная рака с мощами святого великомученика Пантелеимона, вполне возможно, что именно она вместе с остальными ценными предметами и была выгружена здесь и спрятана в районе местного храма. Позже ход был действительно обнаружен, но к тому времени он оказался под завалами из-за рухнувшего свода, вдобавок ко всему в его недрах скопился ядовитый газ от болотных испарений. Так это или нет, неизвестно, но вроде бы несколько экспедиций, организованных уже после Великой Отечественной войны, так ничего и не нашли. Бронниково оказалось небольшой деревушкой, с населением не более 50 человек, и небольшой часовней, благодаря которой это место и считалось селом. Если здесь что-то и было спрятано, то где именно находится клад, никто не знал. Тем более, что большая часть населения в тот момент находилась в Тобольске, а оставшимся в селе бабам и ребятишкам было не до того, чтобы смотреть за тем, куда что-то там прятали, и прятали ли вообще. А к моменту остановки в Тундрино, пермяк, прибывший к этому моменту в село, оказался уже пустым. Хотя и ходили некоторые слухи о том, что на подходе к селу кто видел этот пароход пришвартованным к южному берегу, но вполне естественно никто не стал интересоваться причиной остановки. В те времена это было бы чревато. Вполне возможно, что если на пароходе и оставалось еще что-то, то наверняка оно было надежно спрятано в лесу. Много позже, примерно в 1966 году, к местным военным пришел один из охотников хантов и рассказал о некой пирамиде, найденной им на одном из берегов реки Обь. Якобы на вершине находились золотые монеты, которые он забрал оттуда и принес показать военным. Поднятый по тревоге вертолет с оборудованием действительно отметил в указанном месте некую аномалию, связанную с наличием большого количества металла. Вот только из-за непогоды приземлиться у пирамиды оказалось невозможно, а несколько позже она бесследно исчезла, неизвестно куда. И тут из местных архивов вдруг выясняется, что незадолго, примерно за 12 часов до отплытия парохода «Пермяк», из Тобольска вышел служебный пароход «Тюмень», который в качестве вооруженного парохода входил в состав Опертышской речной флотилии армии адмирала Колчака и принимал участие в артиллерийской поддержке сухопутных войск. 2 сентября 1919 года совместно с пароходом «Александр Невский» на участке реки между поселками Плеханово и Тараканово он вел бой с восставшим пароходом «Иртыш». Получив повреждения, вышел из боя и ушел вниз по реке в Тобольск. Здесь после ремонта вновь вернулся в строй и до конца октября 1919 года находился в резерве, исполняя мелкие поручения в качестве курьера командования. Наверное, именно поэтому его отплытие и осталось незамеченным. Пароходик под командованием мичмана Корченкина В.С. и полной командой матросов отплыл от пристани и отправился вверх по течению реки Иртыш в сторону Омска. Однако же в Омск он так и не дошел. Примерно на половине пути пароходик свернул в правый рукав Иртыша реку Тара и дальше следовал уже по ней. Команда покинула пароход в селе, Муромцево, которое находится примерно в 300 километрах от реки Иртыш. Здесь пароходик пришвартовался к пристани поселка, а его команда вошла в состав местного гарнизона. Имел ли на своем борту пароходик хоть какие-то драгоценности, история умалчивает. Правда, в архивах речной флотилии много позже вдруг обнаружилась запись о беспримерном подвиге мичмана Владимира Сергеевича Корченкина и подполковника контрразведки Николая Сергеевича Исаева, сумевших фактически в одиночку спасти пароход из-под носа наступающей Красной армии и за 2 недели пути подняться от Тобольска до Муромцева, где офицеры и вошли в состав находившегося там гарнизона, где именно было спрятано золото, и было ли оно вообще так до сих пор и осталось никому неизвестным. 1. Рота, подъем. Форма номер 2, строится на физзарядку. Звучит команда дневального, и я, повинуясь врезавшейся с юности привычке вначале исполнять, а после думать, именно этому и учат в армии, подскакиваю со своей койки, и выпрыгнув в проход, надеваю на себя брюки галифе, вбиваю ноги в сапоги, и вылетаю на центральный проход, с удивлением отмечая, какими глазами меня провожают знакомые солдатики, с некоторой линцой, поднимающиеся со своих коек. Я же, не обращая на их взгляды внимания, устремляюсь вниз по лестнице с 3-го этажа на полковой плац, и только по дороге вниз, начинаю соображать, что здесь, что-то не так, какая, к черту, армия. Мне 65, и я не то что армию, даже на работу уже не хожу последние 5 лет, с тех пор, как получил инвалидность и окончательно засел дома, где единственными моими развлечениями была рыбалка летом и компьютер зимой. Вспомнив это, вдруг останавливаюсь на выходе из здания казармы, и удивленно оглядываясь вокруг, никак не могу понять, что же произошло. Вроде бы еще вчера был самый разгар лета, я собирался на рыбалку, и тут на тебе зима, сугробы и войсковая часть, в которой я когда-то служил. В какой-то момент до меня начинает доходить, что все это сон, и на самом деле, все окружающие меня просто игры моего подсознания. В этот момент ощущаю сильный толчок со спины, и выставив вперед руки, рыбкой влетаю в снежный сугроб, который навалили на газоне, убирая снег с плаца. Распаренное после сладкого сна тело получает полный заряд бодрости, подкрепленный свежим снегом и декабрьским морозцем, и я наконец окончательно просыпаюсь. Следующие полчаса автоматически выполняю все положения движения по команде нашего физкультурника, проводящего утреннюю зарядку, сам же в это время нахожусь где-то далеко от этого места, пытаясь сообразить, что же произошло со мною там, из-за чего я вдруг оказался здесь. То, что мне уже не 65, а почти 20, я уже осознал, хотя и до конца не понял, как все это произошло. С другой стороны, наверное, все же стоит этому радоваться, а не горевать. Все же, я не старая развалина, дышащая на ладан, а молодой мужчина, у которого все впереди. Судя по окружающим меня людям, я нахожусь в собственной войсковой части, в которой проходил срочную службу, и похоже, мне осталось всего каких-то 1,5 года до дембеля. Все это меня радует, и одновременно с этим, заставляет задуматься. В ту первую жизнь, я, поддавшись на уговоры местного комсомольского вожака, сразу же после увольнения в запас, отправился на ударную комсомольскую стройку в Братск, о чем после очень жалел. Хотя в то время это казалось мне правильным, я был активным комсомольцем, не пропускавшим ни единого мероприятия, будь то субботник или же комсомольское собрание. Всегда числился в активистах и даже одно время исполнял обязанности комсорга роты. Голова была забита лозунгами, звучавшими, как говорили позже, из каждого утюга, и тогда мне казалось, что я поступаю единственно правильно. К тому же, рисовались радужные перспективы будущего, которое вдруг обернулось пшиком. Во-первых, шоферов там оказалось предостаточно, а техники, как всегда, не хватало. И вместо водителя грузовика, как предполагалось первоначально, пришлось работать путеукладчиком. Но, как тогда говорилось, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Вначале это воспринималось вполне нормальным. Хорошая бригада, состоящая из молодых парней, труд, конечно, тяжелый, но все старались друг другу помочь, и в общем-то было весело. Да и зарплату платили в общем-то неплохую. Правда, тратить ее было практически неуда, и потому большей частью она отправлялась на мой счет в сберегательную кассу, но зато в сознании рисовалось, как я въезжаю в родной поселок на новеньком москвиче. К тому же я надеялся на то, что вскоре придет новая техника, и тогда. Вот только техника поступала довольно часто, только одновременно с этим находились и другие водители, а мы уходили все дальше и дальше вместе с железнодорожной линией, и как меня однажды просветили, виноват в этом оказался я сам. Оказывается, можно было бы устроиться механиком в гараже, и тогда уже через 3-4 месяца я бы сел за руль, а так как погнался за длинным рублем, то и виноват сам. Я пытался возражать, говоря о том, что меня на эту работу направила комсомольская организация, но мне ответили, что знают, о какой организации идет речь. В гараже тоже работают комсомольцы, а вы погнались за легким заработком, так что же теперь претензии высказывать? Легкий заработок обернулся романтикой, заключавшейся в продуваемой всеми ветрами и промокшей насквозь армейской палаткой, вечной сыростью, грязью и неистребимым гнусом летом и холодрыгой зимой, подстывшей однообразной едой, приправленной вездесущим гнусом, доставляющейся в армейских термосах из передвижной армейской кухни и антисанитарией, из-за которой каждый месяц выбывала на больничную койку как минимум половина состава бригады, а оставшимся приходилось вкалывать за двоих. Об отпусках тоже пришлось забыть. Его Величество, план, плюс взятые руководителями от нашего имени дополнительные обязательства, заставляли выкладываться по полной, и поэтому о каких-то там отпусках не было и речи. Конечно, это компенсировалось прибавкой к зарплате, но здоровье не прибавляло точно. Вдобавок ко всему, однажды вдруг я узнал, что двое парней, прибывших сюда вместе со мною из части, оказывается, уже получили новенькие квартиры в Братске, а я вот уже второй год как бомж мыкаюсь, где придется и ни о каком жилье не заходит и речи. А как тебе дать квартиру, если ты, во-первых, не женат, а во-вторых, двигаешься вперед с прокладываемой веткой? Сегодня ты здесь, а завтра на полсотни километров дальше. И зачем в этом случае тебе жилье? А однажды меня огорошили еще и тем, что, оказывается, на мое имя пришла телеграмма, говорящая о смерти единственно близкого мне человека, моего деда. Причем телеграмма, как оказалось, пришла 2 месяца назад, но начальство решило не расстраивать меня по этому поводу. Все равно, мол, исправить уже ничего невозможно, и потому вручили телеграмму уже в начале января, а не в конце октября, извиняясь и мотивируя это тем, что, во-первых, замотались с горящим планом и просто забыли о ней, а во-вторых, все равно уехать мне бы никто не позволил, опять же из-за все того же пресловутого плана. И это оказалось для меня таким ударом, что я, не сдержав своих эмоций, измордовал начальника до такой степени, что он попал в больницу, а мне дали 3 года за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений. При этом на суде даже слышать не хотели о какой-то там забытой телеграмме. Тем более, что характеристику написали такую, что оказалось, что такого дебошира и пьяницу еще и поискать нужно. То, что я был бригадиром и комсоргом, тут же благополучно забылось. А главное, один из моих друзей, с кем я на протяжении этих 2 лет делил буквально все невзгоды и радости, первым обвинил меня в несуществующих грехах, хотя и прятал при этом глаза от меня. Следующие 3 года я провел на еще более Дальнем Востоке, в тайге, где-то между Якутском и Магаданом, в поселке Орачье угодье, в лагере усиленного режима, работая вначале сучкорубом на лесоповале, а чуть позже на пилораме непосредственно в лагере. От звонка до звонка, выйдя за ворота лагеря, задумался о том, что же делать дальше. С момента смерти деда прошло больше 3 лет, и естественно, ни о каком жилье или наследстве, оставшемся после него, нечего было и вспоминать. Если что-то и оставалось, то давно все растащили по соседям, да и дом наверняка уже обрел для себя нового хозяина. Но даже если это и не так, у меня просто не хватит совести появиться в деревне, в которой провел больше 10 лет своей юности, и не соизволил приехать даже на похороны к деду. И совсем не важно, что телеграмма пришла много позже. Хотел бы нашел время для этого. Разницы, в общем-то, не было, и поэтому отправился в Магадан, только из-за того, что сюда было ближе, да и привык я уже к этим местам. Здесь, без особенных проблем, устроился на одну из автобаз шофером, и дальнейшую свою жизнь строил, исходя из нынешних реалий. Повезло еще в том, что сохранился личный счет в сберегательной кассе. В то время, когда я работал путеукладчиком, большая часть зарплаты отправлялась именно туда, хотя бы потому, что тратить заработанное было просто негде. И после того, Как восстановил все документы, оказалось, что на моем счету имеется довольно кругленькая сумма, плюс набежавшие за это время проценты, в размере 6000 рублей, заработанных на ударной комсомольской стройке. Благодаря этому, удалось довольно скоро приобрести домик на окраине города. Одним словом, жизнь налаживалась. Фактически всю оставшуюся жизнь, я прожил именно там, в Магадане, никуда не выезжая из города. Именно в этом городе, я встретил и свою суженую. Анна Гофман была дочерью ссыльного этнического немца, отправленного в эти края с Поволжья. После окончания войны, многие поселенцы получили возможность вернуться назад, а другие, решили остаться здесь. Кстати, благодаря общению с родственниками жены, освоил беглую немецкую речь. Причем ее отец, преподававший немецкий язык в местном техникуме, говорил, что мое произношение гораздо лучше произношения любого местного немца. Правда, после смерти жены, я не произнес по-немецки ни слова. Однажды, когда жена была еще жива, попытался отправиться в отпуск на большую землю, отдохнуть, но в последний момент, жена слегла с температурой, и поездку пришлось отменить. Детей мы так и не нажили, да и Аня ушла из жизни на 5 лет раньше меня, и потому последние годы я провел бобылем, сожалея о сложившейся судьбе, и коря себя за ошибки молодости. Больше всего меня угнетала мысль о том, что я повелся на уговоры комсомольского вожака, и после армии отправился стазу на ударную комсомольскую стройку, не повидав деда, который фактически заменил мне родителей. Дело в том, что в свое время моя мать не захотела жить в деревне и отправилась в Омск покорять город. Не имея за плечами никакого образования, устроилась на один из местных заводов. Там появился и я. Моим отцом, по словам мамы, был какой-то летчик-испытатель, погибший во время очередного полета. Откуда такой взялся в Омске я, пока был маленьким, не понимал, но верил словам матери, пока меня не просветили соседские бабушки о том, что папа летчик, оказался залетчиком. То есть сделал свои дела и спокойно упорхнул с горизонта, как только понял, что дальнейшее его пребывание грозит женитьбой. Впрочем, я особенно не расстраивался по этому поводу. Тем более, что папы достаточно часто менялись в моей жизни. Правда, редко, кто из них задерживался надолго, пока в один прекрасный момент мама не попала в аварию, и уже через месяц после ее гибели я не оказался в поселке Лисино, где до этого момента появлялся всего 2 раза на летние каникулы. Здесь, в деревне, жил мой дед, и все последующие годы, начиная от смерти матери и до призыва в армию, я жил вместе с ним. Мой дед Матвей Евсеевич Сердюков работал в местном охотничьем хозяйстве. Начинал с охотника, егеря, а ближе к пенсии был начальником участка. Именно он заменил мне родителей и делал все, чтобы мне было хорошо. Глава 2.2. Первые проблемы проявились уже ко дню советской армии, в конце февраля. Меня и еще 10 парней, заканчивающих этой весной службу в армии, вызвали в комитет комсомола части. Здесь нам торжественно объявили о том, что все мы, как представители передового отряда комсомольцев, а также в ознаменовании Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, отправляемся на комсомольскую ударную стройку в город Братск, откуда продолжится прокладка железнодорожной линии до Амура. После чего, каждому из нас были предложены бумаги, на которых требовалось поставить свою подпись. Парни сделали это, не оглядываясь, я же, взяв в руки талмуд, состоящий по меньшей мере из 5 листов машинописного текста, захотел ознакомиться с содержимым договора. «Ты, что собираешься делать?» Тут же нетерпеливо воскликнул представитель райкома. «Как, что, ознакомиться с содержанием документа, прежде чем ставить свою подпись? Ты что же не доверяешь представителю комитета комсомола, составившему этот документ? А еще говорили, что вы отправляете на комсомольскую стройку лучших комсомольцев части», — произнес секретарь райкома, повернувшись к комсоргу батальона. «А что если лучшие, так обязательно тупые? Почему я должен подписывать документ, не зная его содержимого? Вот, например, пункт. Здесь говорится о том, что я обязуюсь отработать 3 года в должности, которую мне предложат на месте. Так, и что здесь такого? Первоначально был разговор о том, что вы отправляете нас на работу по имеющимся у нас специальностям. Я шофер 2 класса, и готовился к работе именно по этой профессии. Но вы заставляете меня отказаться от нее и работать по другой специальности, которой у меня не имеется. Другими словами, хоть разнорабочим, или по какой-то другой профессии, о которой Я не имею никакого представления, но ты же комсомолец, помнишь? Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Ты противопоставляешь себя партии, ни в коем случае, но согласитесь, что отправлять квалифицированного работника на более низшую должность это как раз и есть вредительство и противопоставление, разве не так? Как раз нет. А если в данный момент на стройке, а значит и коммунистической партии, не нужны водители, а нужны, скажем, путеукладчики, я не против этого, но все хотелось бы работать по своей профессии. И потом я не уверен, что на такой большой стройке не нужны шофера. Поэтому, хотелось бы, чтобы в договоре была указана именно моя профессия, может быть и с оговоркой о том, что я, как комсомолец, согласен временно исполнять любые другие обязанности. Тем более, что с самого начала, нам обещали именно это, но никак не то, что написано в этих бумагах. И потом, мне бы хотелось после увольнения из рядов вооруженных сил, показаться дома. По закону я имею право на отпуск после службы в советской армии. Как быть с этим? Из всех родных у меня в живых остался только дед, которому исполняется 70 лет в этом году. Я хочу его увидеть. Это невозможно. По предварительной договоренности, вы все обязаны появиться в городском комитете комсомола города Братска, не позже 29 апреля сего года, чтобы принять участие в первомайской демонстрации, в качестве передового отряда комсомольцев-строителей, и оттуда сразу же отправиться на ударную комсомольскую стройку. Именно поэтому вас должны уволить из части не позже 25 числа, то есть в первую партию. Войсковая часть, в которой вы проходите службу, пошла на это в ущерб ранее утвержденным планам. О каком отпуске в этом случае может идти речь? В таком случае я не смогу подписать это обязательство, потому что оно противоречит первоначальным договоренностям, а также нарушает закон. Что значит не смогу? Комсорг, что за дела? Мы как договаривались, ты обещал, что все будет хорошо и ты решил все вопросы. Ты, что же хочешь положить на стол свой билет? Извините, Павел Иванович, уверен это недоразумение, сейчас все решим. У тебя 5 минут. Сердюков, но как же так, мы же обо все договорились. Мы договорились о том, что я отправляюсь на стройку водителем, а что я вижу сейчас? Но пойми ты, в разнарядке на требуемые профессии нет этой специальности, что я могу сделать? Покажите мне разнарядку. Я выберу из имеющихся профессий ту, которая мне ближе всего. Нечего там смотреть, вмешался секретарь. Либо ты подписываешь договор в том виде, в котором он есть сейчас, либо разговор на этом закончится. Как скажете, ответил я. Я могу быть свободным, вон, закричал секретарь. Ты еще пожалеешь. И спросив по уставу разрешения у местного секретаря, который носил лейтенантские погоны, я вышел из кабинета, предвкушая, по меньшей мере, последнюю партию на увольнение в запас, если не чего-то более страшное. Похоже, мне нужно срочно вспоминать все уставы внутренней службы и следующие 4 месяца действовать строго по ним. В противном случае можно ожидать чего угодно, и гауптвахта может показаться курортом. Уже со следующего дня проблемы навалились на меня со всех сторон, и с каждым новым днем положение только ухудшалось. Тут же вспомнились мои мелкие правонарушения и раздулись до таких размеров, что казалось, я просто не доживу до дембеля. Мало того, что я не вылезал из нарядов, так еще любые нарушения в роте связывались именно со мной, и в первую очередь отвечал за них именно я. Был ли я там или не был, но по любому пустяку, меня заставляли писать объяснительные, объявляли выговора и наказывали. Уже через неделю меня разжаловали из сержантов в рядовые, под тем предлогом, что я не справился с обязанностями заместителя командира взвода и развалил всю работу по воспитанию советских воинов. И все это время, практически каждый день, меня вызывали в кабинет комсорга, который требовал от меня подписи на контракте, и стоило мне в очередной раз отказаться, как на мою голову валились новые неурядицы. Вскоре, под каким-то мелким предлогом, я отравился на гауптвахту, где следующие 7 суток маршировал под командованием какого-то ефрейтора, выбивая пыль из местного плаца. А перед самым освобождением вновь встретился с лейтенантом Панкиным, который опять потребовал моей подписи, и при очередном отказе мне добавили еще 7 суток ареста. По возвращении в часть меня вновь вызвали к комсоргу, где я вновь отказался подписывать договор, и все продолжилось так же, как было и до этого дня. Все шло к тому, что рано или поздно я загремлю в дисциплинарный батальон. Уж если находится причина гнобить меня в части, то подвести под статью не так уж и сложно. Честно говоря, я уже начал сомневаться в правильности своего выбора. Куда проще было подписать договор и сойти с поезда во время переезда из Перми в Братск. Тем более, что поезд шел через мой родной город, документы были на руках, а куда там, я пропал во время следования, было бы уже неважно. В конце апреля, когда что-то подписывать было уже поздно, я почувствовал, как надо мною сгущаются тучи. Меня, фактически спас, командир батальона, отправив в командировку для срочного ремонта грузовика, в отдельный взвод связи, расположенный в 150 километрах от основной территории, в глухой тайге. Вообще-то среди офицерского состава, это место считалось ссылкой. Туда отправляли служить самых отъявленных нарушителей. Может быть, именно поэтому лейтенант Панкин на какое-то время успокоился, решив, что это явно послужит мне уроком, а по возвращении в часть он найдет способ наказать меня. Хотя у срочнослужащих об этой точке было совсем иное мнение. Все же не зря среди рядового состава бытовала поговорка о том, что служить нужно подальше от начальства и поближе к кухне. Там как раз и было такое место. Тем не менее, комбат, зная об этом, предупредил, что если я не восстановлю из двух находящихся там грузовиков хотя бы один, то по возвращению вполне могу загреметь в дисциплинарной батальной с обвинением в саботаже. И тогда он уже ничего не сможет исправить. Меня доставили до места вертолетом, который раз в 10 дней привозил сюда необходимые продукты питания для взвода солдат, топливо для генераторов, ну и все остальное, что требовалось для жизни в лесу. До ближайшего поселка от этого места было почти 40 километров по проселочной дороге, особенно не находишь и не наездишь, тем более, что оба грузовика как бы считались вышедшими из строя. Правда, при необходимости можно было вызвать вертолет, но вне плана, он появлялся только в случае болезни или какого-то бедствия, да и ничего сверхположенного по нормам сюда не доставлялось. Впрочем, судя по ярому выхлопу старшего лейтенанта Воткина, командира отдельного взвода связи, он находил выход из положения даже здесь, полностью оправдывая свою фамилию. База оказалась достаточно уютным местом. Огороженный бетонным забором прямоугольник, размерами примерно 50 на 40 метров, вмещал в себя длинный бревенчатый дом, в котором располагалась солдатская казарма, ленинская комната, столовая с кухней и баня для личного состава. Чуть в стороне у ворот находилось караульное помещение с вышкой, а рядом с ним, по другую сторону ворот, дом, предназначавшийся для командира взвода. Правда, учитывая, что семьи у него не было, одну из комнат занимал медпункт, в котором командовал сержант из срочнослужащих, исполняющий обязанности местного фельдшера. Как оказалось, он был призван после окончания медицинского училища, и потому фактически находился на своем месте. У противоположного забора стоял большой дом, сложенный из бетонных блоков, с узкими окнами под самой крышей, а наверху был выстроен целый лес антенн самого разного назначения. Рядом с этим сооружением находился автомобильный прицеп с фургоном, на крыше которого находилась большая тарелка спутниковой связи. Что там вылавливали в эфире связисты, мне было не столь интересно, зато стоило вертолету подняться в небо, как громкоговоритель, расположенный во дворе, тут же во всю мощь выдал какую-то разудалую музычку с металлическими нотками, явно не советского сочинения. Мне показали место в казарме, уточнили причину ссылки и срок службы, а после проводили в местный гараж, в котором помимо двух полуразобранных грузовиков ГАЗ-51, находились еще и два дизельных генератора, один из которых молотил круглые сутки, а второй находился в резерве. Какофония музыки, доносящейся со двора, и рев генератора создавали такую атмосферу, которая меня явно не обрадовала. Впрочем, как сказал сержант, музыку включают только на убытие вертолета и скоро выключат. Своего рода прощание славянки, зато сразу всем становится понятно, что вертушка улетела, и никого посторонних здесь нет, следовательно, можно заниматься своими делами. «Это как?» – удивленно переспросил я. «Ну, основная служба здесь только у связистов, да и те сидят у радиостанции по 5 человек, меняясь сутки через двое. Остальные занимаются охраной и обслуживанием объекта. А что здесь охранять? От медведей и прочей живности имеется высокий забор. Караул, разумеется, несет службу, но свободному личному составу делать здесь практически нечего. Телевизор здесь не ловит, Радио обрыло настолько, что хочется тишины, поэтому каждый занимается чем-то своим. Например, неподалеку протекает неплохая речка, можно сходить на рыбалку, или просто искупаться и позагорать. Для выхода за пределы части, никакой увольнительной не требуется. Осенью уволился Ренат Гафаров, он обеспечивал взвод свежим мясом. Ты как, знаком с охотой? Вообще-то да, можно сказать, из потомственных сибиряков-охотников, но меня прислали не для этого. Если я не починю хоть один грузовик, могу отправиться в дисбат. Поэтому, как-то не до охоты. За, что тебя так? С комсоргом батальона повздорил, отказался ехать после дембеля на ударную комсомольскую стройку, из-за чего комсорг батальона получил выговор, благо Страшина подсуетился и сюда отправили, а так с губы не вылезал по 15 суток подряд, последнее время. Даже с сержанта разжаловали. Ну это не страшно. Вон тот, что справа, сержант махнул рукой в сторону грузовика, в общем-то на ходу, ну может чуть клапана подрегулировать, постукивают немного. Масло жрет, как не в себя, но это из-за изношенности мотора, а вообще-то иногда наш старший лейтенант им пользуется. Тут до села Бастрыкино 40 верст, вот он на блядке и мотается, ну и мы заодно что-то с этого имеем. Так что, если подрегулируешь, хуже от этого не будет. Второй грузовик, конечно, в раздрае, если что ломается, снимаем с него, но в принципе там тоже вроде бы ничего сложного, если найду ися запчасти, то и его можно восстановить. Просто нашему алкашу это не надо, потому ничего и не заказывает. Хотя учитывая, что тебя прислали для ремонта, наверное, решил встать на путь исправления, но хотя вряд ли. Он и трезвеет только к прибытию вертолета. Следующие 3 месяца я отдыхал душой и телом. Грузовик я все же отремонтировал. Правда, для этого пришлось заказывать некоторые запчасти в батальоне, да и так возни оказалось очень много, но с другой стороны, меня никто не трогал, ни в какие наряды не привлекали. Одним словом, жил, можно сказать, в свое удовольствие. Даже на охоту пару раз выбирался. Первый раз подстрелил под свинка, на 150 килограммов живого мяса, и следующую неделю объедались свежатинкой, заодно засолив и 50 килограммов сала. Другой раз притащил косулю. В общем, жить здесь было можно. Не забыл я старшине, который отправил меня сюда, с глаз подальше, передав ему пару килограммов засоленного сала от подсвинка с летунами. Может быть, благодаря этому, в середине июня он прилетел с очередной оказией сам. Оказалось, что комсорг ждет меня не дождется, с распростертыми объятиями, готовя комсомольское собрание, по моему вопросу. Правда, как раз сейчас он отправился на какую-то там учебу, поэтому комбат и отправил сюда старшину, чтобы уволить меня по-тихому. Как выяснилось со слов старшины, парни, которые подписали договор, уже отправились на стройку, а комсоргу батальона из райкома комсомола спустили выговор с занесением за развал работы. Одним словом, к моему приезду готовится комсомольское собрание, где меня собираются лишить членства в ВЛКСМ. Это, разумеется, не дисциплинарный батальон, тем более, что свой так называемый дембельский аккорд я выполнил на все 100%, восстановив оба грузовика. Фактически старшина и приехал сюда, чтобы проверить мою работу, потому что командир взвода уже доложил командованию, что все готово. Но с другой стороны, докопаться можно и до столба, поэтому старшина и предупредил меня, что мне появляться в части как бы не стоит. Комсомольский билет не самое важное в жизни, а вот загреметь вместо дембеля в дисциплинарный батальон будет крахом всех надежд. Короче так, Сань, тебе что-нибудь в батальоне нужно? Да в принципе ничего, разве что документы. Все документы я привез с собой. Единственное, что я не смог сделать, так это выписать тебе требования на проезд. Но надеюсь, у тебя есть деньги, если нет, то могу занять. Десятки, думаю, хватит, тебе же в сторону Омска. Да, есть у меня эта сумма. Вот и хорошо, на плацкартный билет достаточно. Одним словом, у тебя 20 минут. Все печати и в военном билете стоят, документы на руках, с вертолетчиками я договорился, сбросит тебя возле Кунгура, а там сам доберешься. Нет, если конечно желаешь, то можно долететь до Перми, но в этом случае, боюсь, придется отправиться в не столь отдаленный батальон. Лейтенант Панкин от тебя не отступится, у него волосатая рука в обкоме партии, а ты ж ему, считай, карьеру поломал. А комбат Михаилу Александровичу тоже не улыбается, иметь в списке военнослужащих в веренной ему части, нарушителя, отправленного в дисциплинарный батальон. Но пойти против обкома партии он не может, сам понимаешь. Фактически твою ссылку сюда и увольнение в запас организовал именно он. Сейчас Панкина отправили в комсомольскую школу, и постараются задержать его там, насколько возможно. А крайний срок увольнения в запас ограничен 2 неделями. Поэтому меня и отправили сюда. Но лучше об этом не заикаться. И приведи форму в порядок, перед отлетом. В смысле? Удивленно переспросил я. В военном билете, ты числился сержантом. Звание хоть и сняли, но никакой отметки об этом не было. Ведь не было? Нет. Вот видишь, сейчас, за успешное выполнение приказа командования, тебе повысили звание на 1 ступень. Так что ты старший сержант. Так как печати батальона здесь нет, то я воспользуюсь печатью отдельного взвода связи. Здесь такая имеется, тем более, что ты здесь служил, и увольняешься тоже отсюда. И фактически новое звание проходит по отдельному взводу. Старшему лейтенанту Водкину, терять нечего, давно всем признался, что хочет уволиться со службы. Потому приказ идет как раз по взводу. Так что все законно. Думаю, 20 минут хватит, чтобы добавить лычку на погоны. Так точно, хватит. Я улыбнулся и побежал приводить форму в порядок. Похоже, комсорг там всех достал, если мне мало того, что привезли документы прямо сюда, так еще и звание вернули и дали старшего сержанта. Но кто его дурака знает, напишет какую-нибудь кляузу, если я там появлюсь. Или родственника подключит из обкома, и загремлю я вместо дембеля. На всякий случай спросил, а у вас проблем не будет из-за меня? Да что он мне сделает? Да и вышел я давно из комсомольского возраста. В общем, давай не тяни, тут не только я постарался, потому нужно решить эти вопросы как можно быстрее. Быстренько подоткнув под погон взятую в коптерке новенькую широкую лычку и прихватив ее парой стежков, переодевшись в парадку, я подхватил свой вещмешок с пожитками и, попрощавшись с ребятами, юркнул в вертолет. Уже через 1/4 часа винтокрылая машина коснулась колесами футбольного поля на окраине Кунгура, и едва я спрыгнул на землю и отбежал на 10 шагов в сторону, как вертолет взмыл в воздух и отправился по своим делам. За какие-то 1/2 часа я добрался до железнодорожной станции и едва успел купить билет на проходящий поезд, идущий в сторону Омска, как тут же пришлось срочно бежать на перрон и занимать место в вагоне. В общем, все складывалось как нельзя лучше. В Омск я прибыл через 20 часов, как раз успел выспаться, растянувшись на верхней полке. Вдобавок ко всему, соседи, увидев едущего бравого старшего сержанта, тут же пригласили за стол, так что голодным я не остался. С Омском я был достаточно знаком, все-таки родной город как ни крути, поэтому быстро перебрался на автовокзал, где, взяв билет, занял место в автобусе до Муромцева и вскоре уже отправился в путь. За каких-то 4 часа я добрался до места. Последние 10 километров пути я доехал на попутке. Стоило только поднять руку, как возле меня тормознул ГАЗ-69, в котором, как оказалось, ехал директор местного совхоза, возвращающийся домой. Конечно же, меня сразу же узнали и с удовольствием довезли до места, заодно рассказав все новости и выслушав мой рассказ о службе. Дед, разумеется, был очень рад моему возвращению, хотя все же спросил о том, почему я изменил свое решение и не отправился на стройку, о чем писал ему ранее. «Ну как я могу уехать куда-то и оставить тебя одного? Так уж и одного, да и не беспомощный я, в конце концов. Твоя жизнь, тебе и решать, а я уж как-нибудь. Да и соседи рядом помогли бы, если что», — ответил он, хотя я и чувствовал, что он рад моему решению. Честно говоря, я собирался туда отправиться, но после, случайно узнал, все это затевалось только ради того, чтобы наш комсорг сделал себе карьеру. Вначале был разговор о том, что нас отправят в качестве шоферов, а когда нужно было подписывать договор, то там об этом не было сказано ни слова. Точнее, было сказано о любой должности, требующейся на данный момент. Фактически получалось так, что нас отправляют на 3 года в рабство. Ну ты скажешь тоже. Ладно, пусть не рабство, для обычной работы, не требующей никакой квалификации. Вот не верю я, что на стройке не требуются водители грузовиков. А перед самым дембелем я узнал, что парни, которые все же отправились туда, работают путеукладчиками, то есть простыми работягами, от которых требуется только физическая сила и ничего более. А самое главное, отправляя нас туда, не оговаривали ни должности, ни заработной платы, ничего, но зато в договоре было четко сказано, что я должен отработать 3 года на предложенной мне должности. Это что, по-твоему, не рабство? Да, что-то не очень правильно это выглядит. Хотя бы дали посмотреть, кто там требуется, чтобы я мог хотя бы выбрать что-то из предложенного. Так нет же, стоило мне попросить посмотреть присланную разнарядку с перечнем профессий, как в ответ услышал только угрозы. Да и вообще, честно говоря, к этому моменту, я уже не хотел никуда ехать. Тем более, что по закону, после армии, я имею право на отпуск. Так нет же, по договору, я был обязан прибыть в Братск до 1 мая, чтобы поучаствовать в демонстрации и прямо с нее отправиться на строительство магистрали. А я готов был даже на это, если бы мне разрешили съездить вначале домой, чтобы увидеть тебя. С другой стороны, работу я думаю, найду и здесь, а если нет, то шоферы везде нужны, не пропаду. Вон в Муромцево объявление на автовокзале о том, что шофера требуются, висит, не пропаду. Следующие 2 недели мы обходили все село, всех друзей и знакомых. При этом и я, и дед были в военной форме. Дед в той, что осталась у него с войны, со всеми орденами и медалями, а я в своей парадной. Правда, медали у меня отсутствовали, а из значков на груди имелся только комсомольский значок и знак классности с цифрой 2, но зато все это перекрывало мое звание. Дед очень гордился тем, что его внук, то есть я, превзошел его в этом. Сам он закончил войну младшим сержантом, и потому, рисуясь перед стариками, не однажды восклицал: «Товарищ, старший сержант, разрешите приступить к приему пищи», вставая по стойке смирно и прикладывая правую руку к пилотке. Старики, подражая ему, вытягивались во фрунт, и после моего согласия дружно переходили к застолью. Наконец, все эти походы были завершены, и я задумался о трудоустройстве. В принципе, в местном совхозе мне предлагали старенький, но вполне ходовой бортовой ГАЗ-63, фактически тот же 51-й, только с полным приводом, но по нашим дорогам, которые скорее направления, другая техника как бы и не нужна. С другой стороны, можно было устроиться и в охотхозяйство в качестве егеря. С одной стороны, зарплата здесь несколько меньше, чем в совхозе, с другой, ты сам решаешь, что нужно делать, и фактически свободен как ветер. Конечно, это не отменяет твоих обязанностей, но ты решаешь сам, когда и как их исполнять. И потом, легче решаются вопросы с лицензиями на охоту, а в наших краях это очень нужная статья доходов. Во всяком случае, без мяса точно не останешься, да и параллельно своим обязанностям можно брать дополнительные обязательства на заготовку пушнины или шкур. Одним словом, зарплата хоть и меньше, но это все компенсируется самой работой. И в принципе, я был готов даже на это, но дед попросил меня не торопиться, сказав, что вначале нужно сделать кое-какие дела, а уж после решать с трудоустройством. Ты же сам говорил, что после службы тебе по закону положен отпуск. Вот и отдыхай. Тебе, что денег мало. Наша с ним семья считалась зажиточной, и особых проблем с деньгами никогда не было. На подворье стоял крепенький мотоцикл «Урал», купленный за 2 года до моей службы, имелась собственная моторная лодка «Казанка», да и дом тоже был, как говорится, полная чаша. Не бедствовали, одним словом. Глава 3. В один из дней отправились с дедом на рыбалку или на охоту. Сразу не было понятно, потому что брали и то, и другое, а дед на вопрос, куда именно мы отправляемся, туманно ответил: как пойдет. Летний сезон охоты еще не начался, но отправляться в тайгу, не имея с собой оружия, было глупо. Поэтому я больше рассчитывал на рыбалку, тем более, что отправлялись мы на лодке, а дед приказал грузить не только удочки, но и сети. На вопрос, куда именно мы отправимся, я услышал: на дальний кордон. Место это было действительно интересное, хотя бы тем, что я слышал о нем не однажды, но ни разу так туда и не попал. Дед всегда откладывал поездку туда, отвечая, что мне пока рано туда отправляться. Вот вырастешь, и тогда, наверное, я все-таки вырос, раз дед хочет мне показать это место. С вечера наша казанка была загружена так, что в ней толком было не развернуться, а ранним утром, еще до рассвета, мы быстренько поднялись, слегка перекусили и отправились вниз по реке, которая протекала буквально в десятке шагов от дома. Спустившись километров на 10 вниз по течению Тары, дед вдруг резко свернул в сторону и вошел в устье реки Бергамак, правого притока реки, возле которой находилась наша деревня. И если Тара считалась судоходной одно время до Кыштовки, то есть на 400 километров по реке, даже ходил пассажирский пароходик, то ширина русла Бергамака не превышала 15 метров, и хотя глубины были довольно большими, сюда заплывали разве что охотники и рыбаки на личных катерах и лодках. Хотя говорят, когда-то еще до революции здесь и работали плотогоны, сплавляя вниз по реке нарубленный лес, и ходил почтовый пароходик. Сейчас это была запущенная до нельзя речка, на которую я бы не рискнул соваться на лодке, боясь пробить дно каким-нибудь топляком. Дед же практически не сбавлял скорость, уверенно лавируя между притопленными стволами упавших деревьев и легко ориентируясь на русле, как будто посещал эти места чуть ли не каждый день. Хотя, может, и посещал. Он хоть и занимал должность начальника участка, но не забывал и о егерских обязанностях, обходя участок вверенного ему леса. Поднимались мы довольно долго, пройдя как минимум километров 30 по извилистому руслу реки, и в какой-то момент, я даже не понял, как вдруг, дед пристал к небольшому деревянному пирсу у левого берега реки и заглушил мотор. На высоком берегу реки виднелся стоящий небольшой охотничий домик, огороженный невысоким частоколом. Следующий час ушел на перетаскивание всего снаряжения, взятого нами с собою в дорогу. И когда наконец мы с этим управились, дед впервые позволил себе присесть. «Сегодня на ночь поставим сети, а завтра, может, сходим и в тайгу», — произнес дед. «А пока я расскажу тебе одну сказку. Как в детстве, помнишь? Да, я как бы уже вышел из того возраста, когда мне были интересны все эти сказки», — попробовал возразить я. «Это тебе понравится, а может и пригодится. Мало ли как жизнь повернется. Глядишь и вспомнишь своего деда и его сказку». Дед достал свой кисет, набил свойским табачком трубку и, закурив, начал свое повествование. «Это было очень давно. Я не скажу, что деревья были большими, потому что к тому времени мне исполнилось уже 17 лет, и я в округе считался неплохим охотником. Во всяком случае, редко бывало так, что я возвращался домой без добычи. В те времена было гораздо проще, чем сейчас. Если мне нужно было мясо, я просто брал ружье, патроны и отправлялся в лес на охоту. О таких понятиях, как запрет на ловлю рыбы или охотничий сезон, даже не слышали. Точнее сказать, люди сами понимали, что, например, весной рыба идет на нерест, и потому ловить ее сетями значило бы остаться без заготовок зимой. То же самое касалось и зверя. Ну, какой прок в том, что я, например, завалю по весне оголодавшего после зимы лося, у которого только кожа да кости? Другое дело, если это нужно для выживания своей семьи. Разумеется, браконьеры встречались и тогда, но их быстро выводили на чистую воду сами односельчане. Впрочем, речь не об этом. Вот я и охотился по мере сил, добывая для своей семьи пропитание. Все, о чем я хочу тебе рассказать, произошло именно здесь. Правда, избушка, стоящая на этом месте, была гораздо скромнее, чем та, что ты видишь сегодня, но тем не менее не раз спасала меня от холода и позволяла нормально провести ночь, да и сделать заготовки на зиму. В тот день, это было в начале ноября, я возвращался с охоты, надеясь заночевать в этой охотничьей избушке. Дело склонялось к вечеру, а тащить за собой сани с подстреленной косулей через ночной лес — то еще приключение. Но там под берегом имелась небольшая лодочка, на которой можно было бы переправиться на этот берег и, спокойно проведя ночь в избушке, на следующее утро отправиться домой. Я порядком устал, таскаясь по предзимнему лесу, основательно замерз и решил, что небольшая остановка на ночь мне не повредит. До берега Бергамака оставалось от силы шагов 40, когда до меня донеслись звуки выстрелов, а следом за ними пулеметная очередь, причем стреляли от реки и явно в мою сторону. Одна из пуль пролетела совсем рядом, сбив какую-то ветку на дереве. Я тут же рухнул на землю и замер, не понимая, что происходит. По большому счету было в общем понятно то, что кто-то с кем-то воюет. Учитывая, что в то время был самый разгар гражданской войны, и порой было непонятно, кто в данный момент находится у власти. А уж подобные стычки случались постоянно, и не только в лесу, но и в деревнях. Хуже всего было, когда власть брали красные. В этом случае вся молодежь мужского пола старалась исчезнуть из деревни, потому что те, кто в ней оставались, чаще всего оказывались в рядах Красной армии, и что хуже всего, из всех насильно влившихся в ряды этой самой армии вернулась от силы пара человек. Сам подумай, ну какой прок от пацана, которому дали винтовку и заставили воевать, ничему не научив? Потому и гибли они первыми, кто от пули, кто от недоедания или болезни. И было совершенно непонятно, кто за что воюет. А простому деревенскому мужику приходилось кормить и тех, и других, и третьих, а еще получать упреки за то, что кормил не тех, кого следует. Помнишь кино «Свадьба в Малиновке»? Красные приходят, грабят, белые приходят, грабят. Куда простому мужику податься? Так и было. Правда, белые все же иногда платили, пусть их деньги ничего и не стоили, но соблюдался хоть какой-то порядок. И получалось, что вроде как не грабят, а покупают. Красные, те не заморачивались. Выйдет такой комиссар на деревенскую площадь, толкнет речь: мы, мол, за народ, за советскую власть, чтобы всем жилось хорошо и сытно. А после требует фуража и продовольствия: а попробуй откажи, так сразу тебя объявляют саботажником и халуем богатеев. А там уже разговор короткий, к стенке и пуля. И хорошо, если только пуля, раз и нет тебя, а то бывало и на штыки брали, боеприпасы экономя. А то, что селянам самим жрать нечего, никого не волнует, да и по большому счету, никто и не спрашивал, что останется деревенскому жителю. Выгребали все подчистую, а уж всякие там, зеленые, коричневые и серобурмалиновые в крапинку, выгребали вообще все, что оставались до последней крошки и тряпочки. Уже безо всяких керенок и лозунгов, а просто потому, что они сильнее. Хорошо хоть ружье было до тайга рядом, а иначе хоть помирай. Так вот, упал я на землю, присыпанную первым снежком, полежал минутку, подождал, пока все стихло, ну и пополз осторожно вперед. Интересно все же, что там происходит. Да и потом, если друг друга перестреляли, есть надежда разжиться винтовкой и патронами, а в то время иметь то и другое, все равно, что отыскать старый клад с золотом. Прополз я, значит, шагов 20 до ближайших кустиков, и осторожно приподнял нижние веточки, и смотрю, что происходит. А картинка вырисовывалась очень интересная. В те годы у реки русло было куда шире, чем сейчас. А чуть ниже сторожки, вон за тем мыском, дед приподнял руку, показывая направление, имелась довольно широкая заводь. После она заболотилась, да и воды убавилась, а тогда здесь было куда просторнее. И вот вижу я, у левого бережка стоит небольшой колесный пароходик, а на кожухе колеса, полукругом темными буквами Тюмень значится. Пароходик очень уж знакомый, потому как довольно часто он по таре мотался, начальство развозил. А сейчас вдруг у бережка, а на палубе пара человек, по виду чистые офицеры. Почему офицеры? Так один из них в черной форме с серебристыми паганами, вроде как к флоту отношение имеет, другой же в серо-зеленой, опять же с погонами. Какое там у них обоих звание, я не разглядел, зато разглядел, как они освобождают палубу пароходика от трупов. Берут, значит, за руки, за ноги и в воду. Испугался я, до дрожи в коленях. Уж если они с солдатиками так, то на меня и смотреть не станут. Замер, лежу, и стараюсь даже не дышать. Потом один из них поднялся на берег, до избушки, и минут 5 возился возле нее. Потом резко сбежал вниз к пароходику, и тот, тотчас отчалил от пристани. Вначале пятился до мыса задом, а после в заводи, кое-как развернулся и уже прямым ходом направился к устью реки. И когда пароходик скрылся за излучиной, на берегу, там, где стояла заимка, вдруг раздался сильный взрыв, и избушку прямо на моих глазах разметало вдребезги и раскатало по бревнышку, которые тут же занялись пламенем. Причем так споро, что о том, чтобы потушить даже то, что оставалось, не было и речи. Да и я то на другом берегу, а туда еще добраться надо. Посидев еще на бережке, я вдруг спохватился, добежал до своих санок, и, впрягшись в них, дотащил до берега. Лодочку в камышах, слава богу, не обнаружили, поэтому, перевалив тушку на лодку, я перетащил поклажу на другой берег, и, поднявшись наверх, некоторое время смотрел на догорающую избу. Пришлось на ночь располагаться подле пожарища, пусть не под крышей, но хоть в тепле, да и зверье в таких местах предпочитает не появляться. Ночь провел, пусть и без удобств, но относительно неплохо. А поутру, спустившись к берегу, обнаружил двух мертвых солдатиков, которых прибило к пристани. Сейчас бы меня за это назвали мародером, да по сути так оно и было, но тогда я больше заботился о том, чтобы выжила моя семья, а не то, как меня назовут. И потому, не задумываясь о высоком, раздел оба трупа до исподнего. Им уже было все равно, а мне пара шинелей, портков и гимнастерок, плюс прочные кожаные сапоги, оказались как нельзя кстати. А одни из них еще и впору, и их после года два носил, и хоть бы что. Натуральная свиная кожа, их еще юфтевыми называли. Оружие у них, к моему огорчению, не оказалось, а вот в кармане одного из них я обнаружил несколько золотых монет и толстую золотую цепочку. И одно это заставило меня временно забыть обо всем на свете, сев в лодочку, срочно пуститься на поиски остальных солдатиков. И, кстати говоря, еще троих я довольно скоро обнаружил. Правда, золота у них не нашлось, зато у одного из них сохранился подсумок с двумя десятками патронов от винтовки Мосина. А уж об одежде и вспоминать не стоит. В деревню я возвращался богачом. Еще бы, три папахи, пять шинелей, портки, гимнастерки, сапоги, ремни и целая косуля, убитая мною несколько раньше. В общем, считай, не зря сходил на охоту. Благодаря всему этому, считай, половину зимы ни в чем не нуждались. Да и одежки всем пошили теплой. Следующий раз я появился в этих краях в середине зимы. Кушать-то хотелось, вот охота и спасала. Да и ближе к середине зимы 20-го года все более или менее успокоилось. Конечно, беречься нужно было и тогда, чтобы не загреметь под ружье, но в общем-то Бог миловал. Да и хоть мне и было почти 18, но с виду и 15 не дашь, потому, наверное, и считали молодым для армии. Здесь почти ничего не изменилось, все те же обгорелые развалины, а рядом с ними упавшая ель с выворотнем. Набрал побольше лапника, услал себе лежанку, прикрыл ее ветвями дерева и заночевал. А наутро уже собирался отправиться дальше, как вдруг вспомнил, что под заимкой был довольно большой погреб, который в свое время использовали для хранения продуктов. Земля на месте избушки осталась в общем-то нетронутой, и мне вдруг подумалось, что наверняка и погреб должен остаться целым. Вряд ли его нашли, а там хоть и были-то несколько связок грибов, да заготовленные на сдачу шкурки, но по сегодняшним временам это ведь целое богатство. Тем более, что в деревне прочно обосновались большевики, и хоть ломит цены на пушнину, но тем не менее за нее можно выменить хоть той же ржаной муки или пшеницы. Охота была временно забыта, и я полез искать вход в погреб. Извозюкался так, что похож был на черта, вылезшего из преисподней. Как оказалось, дом взорвали так, что большая часть завала оказалась именно над крышкой люка, и добраться до нее стоило таких трудов, что описать невозможно. Чуть спину себе не надорвал, завал разгребая, но я все же добрался до нее, и едва оказался внизу, как тут же обомлел. Весь погреб был заставлен армейскими патронными ящиками, с пола до самого потолка, причем далеко не пустыми. Я попытался приподнять один из них, и едва не развязал пуп, до того он был тяжел. Причем, судя по весу, это были отнюдь не патроны, хотя чуть позже обнаружились, и они, вместе с ящиком трех линеек, десятком наганов и ручным пулеметом с толстой трубой, как у Максима. А вот когда я откинул крышку одного из ящиков, понял, что попал, и если кто-то случайно узнает о том, что здесь в погребе скрывается такое богатство, тюрьмой я точно не отделаюсь, прикончат на месте, как тех солдатиков, и скажут, что все так и было. И что же ты там нашел, дед? А ты еще не понял? Да, что-то как-то не доходит. А помнишь слухи о золотом караване? Золото Колчака, слышал. Вот это оно и есть. Да ты что, что-то мне не верится, что в подвал могло уместиться 600 тонн. Конечно, не 600, но по меньшей мере тонн 40 точно есть, а то и больше. 40 тонн в погребе, это какого же он размера?